Мистер Паркер Пайн ужинал со своим другом. «Мои поздравления! Твой человек выполнил все безукоризненно. Дармалийская банда сейчас, наверное, в бешенстве, ведь от них ускользнули планы оружия. Ты сообщил ему, что он вез?» «Нет, я решил изменить сюжет, сделать его более занимательным». «Очень благоразумно с твоей стороны». «Ну, это не совсем благоразумно. Я хотел, чтобы он гордился собой. Мне показалось, что оружейную документацию он найдет немного скучной. Мне нужно было, чтобы у него были приключения». «Скучной? Ведь тот парень мог убить мистера Робертса, не раздумывая». «Да, но я не хотел, чтобы его убили». «Ты хорошо зарабатываешь в своем бизнесе, Паркер?» «Иногда я теряю деньги, но только если дело интересно само по себе».